после покушения на Иоанна 22 вплоть до начала 15 века в источниках не встречаются дела об отравлении пап. Трудно сказать, подействовала ли таким образом жестокая казнь Гуго Жиро или просто последующие папы оказались более приемлемыми личностями. Сказанное не означает, что прошел страх. Сразу после восшествия на престол в 1362 году папа Урбан V заказал трактат о яде. Можно сказать, что папа готовился к возвращению в Италию, но такое объяснение представляется слишком поспешным. Иоанна 22 чуть не отравили в Авиньоне, вдали от Рима. Интереснее то, что, по нашим сведениям, Великая схизма 1378 года не повлекла за собой историй, связанных с ядом, хотя обвинить противную сторону в смерти папы было очень легко. Дела об отравлениях появились вновь после преодоления кризиса. В 1409 году собор в Пизе избрал папу Александра V, что должно было способствовать воссоединению двух враждующих частей духовенства. Однако спустя 11 месяцев, в мае 1410 года, папа умер в Болонье, оставив церковь расколотой уже на три части, поскольку обе соперничавшие стороны отказывались уступить главенство. В 1417 году, то есть 7 лет спустя после кончины Александра V, появилось утверждение, что понтифик, призванный объединить всех, погиб от яда одновременно со своим врачом. Слух этот ничем не подтверждался, что не мешало его эффективному распространению. В 1431 году начался Базельский собор, продолжавший реформы церкви, начатые в 1414-1418 годах, собором в Констанце. Папа Евгений IV противостоял нараставшей враждебности собора и боялся отравления, помня об истории Александра V. Папа считал, что его самого отравили сразу после избрания и требовал экспертизы, за которую заплатил врачу из Флоренции солидное вознаграждение. Спустя 6 лет, в 1437 году, когда разрыв между понтификом и собором стал свершившимся фактом, Евгений IV получил от венецианского врача Пьетро Томази небольшое практическое руководство с красноречивым заголовком «Руководство по совершенной защите от яда». Итак, яд все время оставался рядом, господствовала подозрительность. Она сохранялась и после того, как папство одержало верх над собором, все больше вмешивавшимся в борьбу итальянских правителей, в которой яд играл не последнюю роль. В 1455 году, согласно хронике середины XVI века, то есть источнику, по времени довольно далеко отстоящему от события, яд обнаружили в трупе папы Николая V. Преемником его стал представитель семейства Борджиа, избранный папой под именем Каликста III. В 1499 году разразилось громкое дело, которое стремился максимально раздуть папа Александр VI. Обвинялась Екатерина Сфорца, графиня Форли, родственница миланских герцогов, которая якобы пыталась отравить папу. Эта женщина владела запрещенной наукой. В 1508 году она опубликовала сочинение «Трактат о косметике», содержавший среди прочих рецепты ядов. Будучи непримиримым врагом сына папы Чезаро Борджиа, Екатерина Сфорца составила послание к Александру VI, в котором коварно предлагала соглашение. Пропитанное ядом, оно предназначалось для вручения папе в собственные руки. Для того, чтобы не пострадали гонцы графини, письмо было завернуто в красный лоскут и спрятано внутрь полого посоха. Однако исполнители, искавшие доступа к понтифику, завели неосторожный разговор с папским камергером. Последовал донос, разоблачение и казнь через повешение. Однако же весть о покушении активно обсуждалась. В дневнике Джероламо Приули утверждалось, что Екатерина Сфорца – самая храбрая женщина в Италии, и лишь случайность позволила Борджиа подвергнуть аресту свою несгибаемую противницу. Речь шла о жестокой и далекой от божественного борьбе между кланами Борджиа и Сфорца. Это не помешало, однако, Александру VI обратиться к жителям Флоренции с посланием, в котором он заимствовал «Выспренний стиль» Иоанна 22. Там говорилось, что применение яда против викария Христа есть неслыханное страшное предательство. Яд продолжал оставаться актуальным при дворе пап XVI века. Дневники и депеши посланников при дворе Святого Престола отражали слухи, возникавшие в связи с кончинами понтификов. В 1521 году умер после 4 дней болезни 46-летний Лев X, сын Лоренцо Великолепного. Говорили, что камергер Бернабо Маласпина подмешал яд в горькое вино, поданное папе. Он сделал это по наущению короля Франции, которому не нравилось сближение Льва X с императором Карлом V. Дело в том, что святой отец пожаловался на горечь вина, которое выпил, что и подтолкнуло церемонимейстера к мысли о яде. Он заявил, что несчастный папа жаловался, будто его изнутри пожирает огонь, и был уверен, что отравлен. Кардиналы и в самом деле уже пытались отравить папу путем лечения у него фистулы ядовитой мазью. Папа отличался великолепным здоровьем, которое мог победить только яд. Поэтому Поль Джове, автор жизнеописания Льва X, 1551 год, был убежден в его отравлении. Он высказывал гипотезу, что яд содержали пилюли алоэ, прописанные от поноса. О злодеянии свидетельствовало вскрытие, произведенное, по-видимому, с целью расследования. Джове описывал усохшее и покрытое пятнами сердце, как будто источенное сверхъестественной силой. Камергера Маласпина арестовали, но потом, несмотря на очевидность убийства, отпустили в угоду французскому королю. Джове утверждал, будто Джулио Медичи запретил какие бы то ни было допросы, боясь скомпрометировать важное лицо. В 1522 году папой избрали Адриана VI, наставника Карла V, первоклассного теолога, человека сурового нрава и сильной реформаторской воли. Он умер в 1523 году после 2 недель подозрительной болезни, причем труп сильно раздулся. Скоротечность правления, физические подробности смерти, а также политические обстоятельства, как обычно, способствовали слухам. Кончину папы приписывали действию волчьего корня, который якобы подмешали в его пищу французские повара. Впрочем, все блюда папского стола предварительно тщательно проверялись, а обвинение исходило прежде всего от испанцев, горечь утраты у которых усиливалась неприязнью к французам. С преемником Адриана VI, непохожим на скончавшегося папу, произошла похожая история. Климент VII, заслуживший всеобщую ненависть, умер в 1534 году. Хотя все подозревали, что врач дал ему букон, расследование не последовало. И не было человека, который не благодарил бы его в сердце за ценную услугу христианскому миру и, в особенности, освобожденному городу Риму. Итальянизм «боукон», к тому времени уже хорошо известный, означал «кусок». В дневнике парижского буржуа времен короля Франциска I, 1515-1536 годы, уже говорилось о яде. Амбруаз Паре писал об отравленном факеле и опасности вдыхаемого яда, ибо ничто не проникает внутрь тела так легко, как воздух. Марцелл II стал одним из редких пап, кто, надев тиару, сохранил свое собственное имя. Он правил совсем недолго, ибо умер через 21 день после избрания в 1555 году в возрасте 54 лет. Спустя месяц пополз слух, что хирург отравил рану папы. Агриппина Добинье полагал, что папа умер, поскольку хотел реформировать церковь, и его обширная программа вдохновляла далеко не всех. Избранный в 1585 году Сикст V, тот самый, что отлучил от церкви Генриха III и восхвалял его убийцу Жака Климана, умер ненавидимый ревностным католиком Филиппом II испанским, ибо папа сблизился с бывшим гугенотом Генрихом IV. Итак, эту смерть приписывали отравлению в результате заговора испанцев. Притом папа писал о своих опасениях в отношении короля Филиппа испанскому послу Оливаресу. Страдая от невыносимых головных болей, он думал, что ему отравили мозг.